Лихачева при 7 орудиях и 12 пулеметах. Петро решил выслать в направлении хутора Токина сильную разведку, одновременно сообщив в Вешенскую. Разведка выехала в сумерках. Вел Григорий Мелехов 32 человека татарцев. Из хутора пошли наметом, да так и гнали почти до самого Токина. В верстах в двух от него, возле неглубокого яра, при шляху, Григорий спешил казаков, расположил в ярке. Коноводы отвели лошадей в лощину. Лежал там глубокий снег. Лошади, спускаясь, тонули в рыхлом снегу по пузо. Чей-то жеребец в предвесеннем возбуждении и гогокал, легался. Пришлось послать на него отдельного коновода. Трех казаков, Аникушку, Мартина Шамиля и Прохора Зыкова, Григорий послал к хутору. Они тронулись шагом. Вдали под склоном синели, уходя на юго-восток широким зигзагом, токинские левады. Сходила ночь. Низкие облака валили над степью. В яру молча сидели казаки. Григорий смотрел, как силуэты трех верховых спускаются под гору, сливаются с черной хребтиной дороги. Вот уже не видно лошадей. Маячат одни головы всадников. Скрылись и они. Через минуту оттуда горласто затарахтел пулемет. Потом тоном выше тенориста защелкал другой, видимо, ручной. Опорожнив диск, ручной умолк, а первый, передохнув ускоренно, кончил еще одну ленту. Стаи пуль рассевом шли над яром, где-то в сумеречной вышине. Живой их звук бодрил, был весел и тонок. Трое скакали во весь опор. «Напхнулись на заставу!» — издали крикнул Прохор Зыков. Голос его заглушило громом конского бега. «Коноводам изготовиться!» — отдал Григорий приказ. Он вскочил на гребень яра, как на бруствер, и, не обращая внимания на пули, с шипом, зарывавшиеся в снег, пошел навстречу подъезжавшим казакам. «Ничего не видали?» «Слышно, как завозились там. Много их. Слыхать по голосам», — запыхавшись, говорил Аникушка. Он прыгнул с коня, носок сапога заело стремя, и Аникушка заругался, чекеляя при помощи руки, освобождая ногу. Пока Григорий расспрашивал его, 8 казаков спустились из яра в лощину, разобрав коней, ускакали домой. «Расстреляем завтра», — тихо сказал Григорий, прислушиваясь к удаляющемуся топоту беглецов. В яру оставшиеся казаки просидели еще с час, бережно храня тишину, вслушиваясь. Под конец кому-то послышался цокот копыт. Едут с Токина. «Разведка». «Не могет быть», — переговаривались шепотом. Высовывая головы, напрасно пытались разглядеть что-либо в ночной непроницаемой наволочи. Калмыцкие глаза Федота Бодовского первые разглядели. «Едут», — уверенно сказал он, снимая винтовку. Носил он ее по-чудному. Ремень цеплял на шею, как гайтан креста, а винтовка косо болталась у него на груди. Обычно так ходил он и ездил, положив руки на ствол и на ложе, будто баба на коромысло. Человек 10 конных молча в беспорядке ехали по дороге. На пол лошади впереди выделялась осанистая, тепло одетая фигура. Длинный куцехвостый конь шел уверенно, горделиво. Григорию снизу на фоне серого неба отчетливо видны были линии конских тел, очертания всадников, даже плоский, срезанный верх кубанки видел он наехавшим впереди. Всадники были в 10 саженях от яра. Такое крохотное расстояние отделяло казаков от них, что казалось, они должны бы слышать и хриплые казачьи дыхи, и частый звон сердец. Григорий еще раньше приказал без его команды не стрелять. Он, как зверобой в засаде, ждал момента расчетливо и выверенно. У него уже созрело решение окликнуть едущих, и когда они в замешательстве собьются в кучу, открыть огонь. Мирно похрустывал на дороге снег. Из-под копыт выпорхнула желтым светлячком искра. Должно, подкова скользнула.